Парамонов продолжал. «Ведь этот майор какой-то отщепенец. Он не нашей веры, на иконы не молится. Изувер немецкий!» Затем он потряс над ртом штофом, который оказался пустым, и утешился старыми кислыми щами, испив через край чугунка. «Что делать?» — уже спокойно подумал капитан. «Видать, у Настасьи судьба такая. Каждому свое». Он прошел за полок, и через минуту сильный храп нарушил ночную тишину. Железная Елизавета. Майор Клод покинул Петербург 7 сентября 1777 года, ровно за 2 дня до печально знаменитого наводнения, когда мутные волны бились о стены Зимнего дворца, а размытые могилы выпустили гробы, и утопающие цеплялись за них. Майор направился через Ригу в сельцо Царнау. Там находилось небольшое имение его жены, Елизаветы Стернстраль, дочери палача. Этой даме было под 40 лет. Елизавета относилась к тем натурам, на которые в молодом возрасте природа наносит тонкий слой красоты, от которого после замужества и рождения уже первого ребенка не остается и следа. Высокого роста и по этой причине постоянно сутулищейся, с жидким пучком белесых волос, мелкими чертами лица, с остреньким носиком, она все же упрямо считала себя весьма неотразимой. Во всяком случае, Елизавета была энергична и предприимчива. Именно благодаря этим качествам ей удалось умолить петербургское начальство позволить мужу занять освободившееся место начальника местного военного гарнизона. Она знала читать и писать, хранила у себя несколько книг и слыла среди местного бомонда женщиной весьма просвещенной. Занятием своего отца Елизавета не только не тяготилась, но даже весьма гордилась. Когда ей было всего 5 лет, отец взял ее на экзекуцию, которую совершал над провинившимся крестьянином. Экзекуция заключалась в том, что крестьянина, тщедушного, лет 50, привязали к деревянной кобыле, и отец Елизаветы, не торопясь, с какой-то залихватской ловкостью, поддергивал кнутовищем, наносил удары, отчего на костлявой спине появлялись длинные вспухшие следы. После 10 ударов вся спина была в крови, затем на лопатках отслоилась кожа. Не выдержав назначенных ему 30 ударов, крестьянин испустил дух. Уроки молодым. «Мое дело сторона», — рассуждал в тот вечер за обедом отец. «Мне предписано наказать, я и наказываю. У меня должность такая. Не я, так другой найдется, еще хуже будет. А без наказаний никак нельзя. Народ и так нынче совсем распущенный. Начальство перестал бояться. На все есть закон». Елизавете понравилось ходить на экзекуции, которые совершал отец. Уже выйдя замуж, она не оставила этого развлечения. Однажды должны были вешать мужика, обвиненного в грабеже. Елизавета взяла с собой дочь Кристину. Они приехали в Ригу, заняли среди зрителей места поближе к эшафоту. Кристина со страхом и любопытством наблюдала, как возвели на высокий эшафот молодого парня, бледного до ужаса, едва стоявшего на подгибающихся ногах. Дед девочки, одетый в обычную кумачевую рубаху, поставил парня на табурет, засунул голову в веревочную петлю, которую Елизавета намылила еще накануне, и табурет силой толкнул. Раздался короткий сдавленный крик, и парень, задрав под напором петли подбородок к небу, долго трясся в мелких конвульсиях. Из носа, ушей и рта у него побежали струйки крови. Елизавета вдалбливала дочери, малолетней Кристине. «Большинство людей — черви, скопище негодяев. Если некоторых из них время от времени не давить, они распускаются вовсе и не дадут жить таким честным людям, как мы. Пусть чужие стоны тебе доставляют радость, поняла?» И Елизавета нежно поцеловала дочь, согласно кивавшую головой. Теплая встреча. Елизавета презирала своего мужа и не скрывала этого. Слов гипнотизер, глядя, не мигая на его переносицу, Елизавета неоднократно говорила: «Христер, неужели ты сам себя считаешь мужчиной? Твои сверстники успели стать полковниками и генералами, живут в богатых домах, ездят в роскошных каретах, а ты...» Она презрительно сплевывала. «Ты, Христер, пирожок с дерьмом! Я не пущу сегодня тебя на мое ложе!» Майор униженно сопел и не смел возражать. Свою супругу он боялся. Про ее сестру Магду шел слух, что она травит своих мужей. Действительно, за 11 лет трое умерли во цвете лет. Все отравились грибами. Майор боялся, что его милая Елизавета учинит с ним нечто подобное. Но на сей раз встреча была радостной. «Ах, пупсик, ты стал исправляться!» — восхищалась супругом Елизавета. «Так это наша крепостная девчонка? А ты купчую крепость правильно оформил? Молодец! Сегодня мы спим вместе. А ты...» — обратилась она к Насте. — «Будешь делать все, что я прикажу тебе. Иначе держись!» И для начала Елизавета прибольно ущипнула девочку от неожиданности, вскрикнувшую. — «Она хорошо шьет», — хвастливо сказал майор. — «Прекрасно. Пусть сошьет сегодня мне ночную рубаху. Завтра тебе». — и мне», — потребовала Кристина, с любопытством наблюдавшей за этой сценой. «Всем сошьет», — заверила Елизавета. «Иначе накажу и кормить не буду. Пусть живет в комнатушке Анны, там лавка есть». Кристина принесла иглу и нитки. Елизавета дала Насте полотно и образец. «Держи, шей по этому размеру, да чтоб к ужину было готово». Усталая, некормленная девочка принялась за шитье. Глаза слипались, руки плохо держали иглу. К ужину сшить рубаху она не успела. Елизавета, казалось, обрадовалась этому. Улыбаясь, она сказала: «Вот и мило! Сегодня ты будешь распята!» И повернула лицо к мужу. «Позови работников, они сейчас в конюшне. Пусть принесут оглоблю, она возле яслей стоит. Пошли вниз, в столовую». По каменной лестнице спустились в подвал. Здесь Елизавета сорвала с девочки платье, обнажила ее тельце, приказала конюху и истопнику: «Привязывайте да покрепче! Пусть москали знают, что мы с ними шуток не шутим!» Мужики растянули руки Насти вдоль оглобли. Веревкой накрепко привязали их и подняли ее над полом, зацепив концы за выступы на стенах. «Ой, больно!» — закричала Настя, беспомощно повиснув в воздухе. Веревки впились в тонкие ручонки, вызывая нестерпимые мучения. Все расхохотались, а Кристина, подбадриваемая мамашей, ухватилась за ноги Насти, повисла на них. Девочка хрипло застонала. — «Будешь тут до утра», — заверила Настя Елизавета. — «И запомни, это воспитание малое, а есть еще и большое. Боюсь, что тебе придется испробовать и его». И обратилась уже к 16-летней прислужнице Анне Бах, не принимавшей участия в общем веселье. «Накрывай на стол, пора ужинать. А эта ленивая негодяйка пусть смотрит на нас и пускает слюни». Воспитатели. Итак, шитье рубах сделалось для Елизаветы Стернстраль предлогом для ежедневных воспитательных мер. Провиснув подвязанной к оглобле часа три, Настя потеряла сознание. Очнулась она в комнатушке у Анны Бах, которая смачивала ей виски уксусом и со слезами сочувствия на глазах ухаживала за маленькой мученицей. На другое утро Елизавета растянула рот в улыбке. — «Как изволила спать, Трина? Сон был крепкий? Неужто плохой? Ай-яй-яй! Это от того, что ты, красавица, плохо работала. Вот тебе материя, нитки, иголки, шей по этому образцу рубаху своему хозяину. И не вздумай лениться, иначе придется мне применить тебе обещанное большое воспитание». Вновь оросилось слезами лицо девочки, да ничего не ответила, старательно принялась за работу. К вечеру сумел-таки сделать невозможное, шила для майора рубаху. Суставы мучительно ныли. «Значит, я права», — уставилась на девочку бесцветными глазами Елизавета. «Ты шить можешь, а вчера не хотела. Христер, иди сюда, примерь обновку. Вот так, рукав одерни». Вдруг Елизавета прошипела. «А это что? Почему манжет косой? Ты, мерзавка, назло мне испортила материю. Ничего, я знаю, как взыскать с тебя. Дай руку, Кристина, девочка, завяжи ей пальцы нитками. Анна, закрути пальцы паклей и жги лучиной». Анна Бах помертвела от ужаса, прошептала: «Я не могу. Нет-нет, я не буду». Майор, стоявший сбоку, ударом кулака разбил нос Насти. Пятна крови брызнули на сшитую рубаху. Он проревел: «Я буду избивать эту паршивую Трину до той поры, пока ты не выполнишь приказа госпожи. Поняла, Анна?» Майор заискивающе посмотрел на супругу. Та кивнула головой. «Да, эта гнусная девчонка нарочно измарала кровью рубаху. Христер, держи крепче Трину. Анна, жги лучиной паклю, ну!» В дело вмешалась Кристина. «Мамочка, давай я буду жечь лучиной. Дай сюда, противный анхин!» Майор держал в объятиях ребенка, дочь его жгла паклю, в которой были замотаны пальцы. Сначала, когда огонь прошел до мяса, Настя дикими криками оглашала дом. Потом враз замолчала, потеряла сознание. Пальцы обгорели до костей. «Хватит, пошли пить чай», — пригласила Елизавета. «Другой раз умней будет». Из судебных протоколов. Теперь, дорогой читатель, мы подошли к сценам, при описании которых в старину говорили: рука опускается, перо замолкает. По причине этой нам придется прибегнуть к воспроизведению документов. Как по свидетельским показаниям оказалось, после того, как ей пакли и жгли до кости руку, и от вышеописанной муки пальцы еще не зажили, она опять худо шила. Тогда майор Клод приказал девку Трину догола раздеть и посадил в мокром погребе на целые 8 дней. И хотя она ужасно кричала и жаловалась, что ей холодно и что она голодна, однако избавления себе не получила. Другой раз майор Клод, рассердясь, сёк Трину розгами до крови, а потом горничной девке Анне велел насыпать большую груду соли и помянутую Трину, раздев до нога и связав ей назад затылку руки к палке, стянув притом и ноги, положил покрытое кровью тело на соль, к чему особливо самые большие куски выбраны были, дабы они в раны войти могли и разъедать тело. При этом сам майор и майорша били Трину плетью, продержав это мучение до рассвета. Они же неоднократно затягивали Трине пояс столь крепко, что весь живот у нее кверху выжат был, и создавались большие затруднения дыханию. Потом девка Анна, по приказанию майорши, стоявшей всегда с плетью, пришивала к телу Трины пояс большими иглами. И как иглы, преломившись, оставались в теле, то доводили Трину до боли жутчайшей, как и сам пояс, оставленный пришитым на 4 часа. Затем пояс ножиком спарывали, а нитки оставались в теле, образуя большие гнойники. Майорша самолично засыпала все гнойники соли. Когда однажды Трина без позволения поела, то майор, раздев ее до нога, в 10 часов вечера вывел во двор, привязал к сосне и держал на лютой стуже до 6 часа утра. Будучи отвязанной, девица оказалась без сознания. Тогда майорша приказала обварить Трину кипятком, что делала ее дочь. Описание пыток заняли много страниц. Приходится удивляться, как слабое создание, голодное и плохо одетая девочка так долго выносила эти нечеловеческие страдания. Когда после очередной казни Настя не сумела по приказу майора подняться с пола, он насмерть забил ее ногами. Лекаря Треблер и Тругард в угоду мучителям сделали медицинское заключение, в котором утверждали, что девочка скончалась от желудочной болезни. Настю похоронили. Казалось, концы этой страшной истории навсегда спрятаны в воду, но случилось иначе. Эпилог. Весной 1778 года через сельцо Царнау по делам службы проезжал президент Государственной медицинской коллегии Алексей Ржевский. Ему-то и рассказала о мученической смерти Трины, Насти, Анна Бах. Было возбуждено следствие. Тейблер и Траугард чистосердечно признались, что они тело не осматривали. Заключение написали по просьбе майора Клотта. Новая комиссия произвела эксгумацию. Гробик с останками бедной Насти подняли на свет Божий. Медики пришли к заключению, что смерть наступила вследствие многочисленных побоев и мучений. Нашлись свидетели, которые рассказали о зверствах супругов Клоттов. Решением Сената они были лишены всех прав состояния и отправлены на поселение в Сибирь. Екатерина избегала применять смертную казнь. Что касается бывшего владельца Насти, то капитан Парамонов кончил плохо. Проиграв казенные деньги, он повесился. Так оправдалось мрачное предсказание Клотта, предлагавшего не выбрасывать веревку. Загробный мститель Александру Ивановичу Лисину. Едва до Екатерины Великой дошла история, о которой мы расскажем, императрица якобы с изумлением произнесла: «Каких чудес на свете токмо не бывает!» и повелела о сей истории много не распространяться и народ зря не смущать, дабы в умах порча не произошла. Поживется — слюбится. Первостатейный петербуржский купец Данила Матвеевич Семенов уже года два ходил вдовцом. Был ему 49 лет от роду, силу в организме имел он несокрушимую и в женской ласке ощущал необходимость несомненную. Тут ему свах подвернулась, стала невесту ладить. «Тебе, Эль Матвеевич, с такими капиталами перемогаться!» У купца Наумова девка Анастасия в возраст вошла, 18 годков стукнула. Из себя краля, стройная, чернобровая, сам Наумов разорился. Да тебе ли за чужим богатством гнаться? Устроили смотрины. Даниле Матвеевичу девка показалась. Лишь худоба ее смущает. Сваха увещевает. «Чай сквозь ребра кишки не просвечивается». Были бы кости, от доброй жизни всегда мясо нарастет. Анастасия девица ненравная, но отцу печалится. Скучно мне, уж стар он дюже, молодого бы, пригожего. У молодого в кармане вошь на аркане, отец вразумляет. Тебе, бесприданница, знаменитый купец честь оказывает. Да на твоем месте любая другая нос бы вздернула, хвост растопырила. Я, дочка, не мерзавец твоей жизни, добра тебе желаю. Свадьбу пышную сыграли. Анастасия в дом мужа переехала и весьма довольна осталась. У отца с хлеба на квас перебивалась, в обносках ходила, а тут стала нежиться в полном довольстве. Отцу кланяется. Спасибо, батюшка, за вразумление. Муж у меня расчудесный, заботливый да щедрый, опять деньги дал большие. Говорит, наряжайся, ни в чем себе не отказывай. Пиры в доме чуть не каждый день. Знакомцев угощаем, купцов российских и чужеземных. Делу торговому застолье первый помощник, сам знаешь, ведаешь. Даже специального повара взяли. В землях немецких искусству своему обучался. Утренние заботы. Хозяин с позаранку по делам торговым убегал. Все заботы на молодую жену оставлял. Та еще в постели лежит, да уже о деле заботится. Данила Матвеевич приказал богатый обед приготовить. Сегодня купцов, приехавших из разных городов, сделки рядить, следует угостить по-царски. Позвонит Анастасия в колоколец, сенной девке Глашке приказывает. — Позови повара! Ванька-повар, рослый, в плечах широкий, лицо круглое, руки фартуком вытирает, на пороге уже стоит. — Гутен так, фрейлин, звать приказывали. — Чего к обеду готовишь? — «Стараемся, как приказано. Стало быть...» — Ванька заводит глаза. «На первое — холодец. Затем ветчина с хреном. От Самотесова доставили сейчас. На второе — галантир. Ты, Ванька, оттяни его поболее. На тюрлих — сельдь соловецкая. Грибки соленые, огурцы и помидоры из парников Шереметьево, как положено». Ну и шеврели с дикой козы, которую свою зарезали. Напитки разнообразные. Повар впился взглядом в заманчивые полукруглости грудей, выглянувших из-под одеяла. Токма докупить следует бонбарисовой, да померанцевой не более полдюжины осталось. Из горячего все? Как можно -с. Фазаны в перьях, по-курфюрстовски, на десерт зефиры и пирожные разнообразные. Анастасия, томно потянувшись, протянула. — Что-то чаю хочется. — Да и то. Чай, кофе с утра хорошо, — угодливо осклабился Ванька. — Прикажете в спальню подать? А может, в дальнюю беседку с гротом? — Давай, в сад неси, — улыбнулась приветливо Анастасия. Ванька — единственный молодой мужик в доме. И Анастасия с удовольствием чувствовала, что и женские прелести волнуют парня, и немного кокетничала с ним. — Отвернись, бесстыдник! Не видишь, с постели встаю! Что фонарь без свечи? Ванька от рождения был крепостным великих князей. После первого брака будущего русского царя Павла Петровича Ванька достался его очаровательной супруге Наталье Алексеевне. Подростком вместе с двумя другими рабами был отправлен в Дрезден учиться поварскому делу. По природной бестолковости Ванька тонкостей своей профессии не освоил. Зато, как это часто случается с россиянами, заграничная жизнь произвела на парня самое пагубное воздействие. Ему понравилось щеголять в смешных одеждах, играть в азартные игры и дуть пиво. Великая княгиня Наталья Алексеевна, словно предчувствуя свой ранний конец и от природы обладая нравом добрым и человеколюбивым, составила завещание. 16 апреля 1776 года Наталья Алексеевна разрешилась от бремени мертвым младенцем, а сама, испытав страшные муки, скончалась. Ее вдовевший супруг исполнил волю покойной жены, в точности сделал все то, что она записала в духовной. Среди прочих облагодетельствованных и оказался повар Ванька, получивший освобождение из своего крепостного состояния. Тут он и подвернулся под руку Даниле Матвеевичу, который, желая доставить приятное удовольствие супруге, натерпевшейся всякой нужды с молодых лет, взял на службу Ваньку, определяя ему комнату для житья в собственном доме и приличное жалование. Вскоре выяснилось, что Ванька ленив и глуп. Данил Матвеевич вздыхал порой. Голова без ума, что фонарь без свечи. Готовил он не лучше кухарки Луши, но по доброте хозяйской был на месте оставлен. И как скоро жизнь показала, сделал это купец понапрасну. Светская жизнь. Данил Матвеевич норовил всячески потрафить жене. Гардероб ломился от новомодных платьев. Одних раброновых с фижмами было штук 5 или более, из атласа, люстрина, бархата, штофа, граденапля. Кушала Анастасия из серебра, а ее уши, пальцы и грудь украшались бриллиантами, изумрудами и золотом. Явно гордясь женой, которая от доброй жизни несколько располнела и вообще стала выглядеть еще привлекательней, купец возил ее на разного рода ассамблеи и представления. Так в июле Данила Матвеевич привез жену Ванечка в дворец, где петербургское купечество устроило маскарад. Воображение Анастасии было поражено многоцветным фейерверком и освещенным щитом, на котором ярко горел вензель императрицы. Здесь же Данила Матвеевич познакомил ее со своим старинным приятелем, знаменитым поэтом Сумароковым. Последний составил им протекцию, по которой они попали в Смольный, где институтки разыграли пьесу Екатерины «Высокомерный». Сама императрица сидела в ложе и аплодировала. После ужина дали бал, Анастасия от природы была ловкой и танцевала лучше всех, и от кавалеров не было отбоя. И вдруг к месту, где она находилась с мужем, приблизилась императрица с фельдмаршалом Голицыным. Екатерина Алексеевна улыбнулась и милостиво произнесла: «А ты прелестно танцуешь!» И, повернувшись к Голицыну, добавила: «Князь, если супруг этой красавицы не возражает, отчего бы вам не сделать с ней круг?» Данил Матвеевич затараторил, что будет весьма польщен. Анастасия заолела от смущения. Грянула музыка, и, увешанный орденами князь, еще в движениях не потерявший ловкости, прошел с купеческой женой два круга. Екатерина, стоя возле Данила Матвеевича, с удовольствием наблюдала танец. Потом спросила купца: «Как зовут твою супругу?» «Анастасия Семенова, в девичестве Наумова», — бойко ответил Данила Матвеевич. Случившийся поблизости Сумароков поспешил вставить слово: «Ваше Величество, купец Семенов не только молодой женой знатен, он и легко владеет немецким, говорит без затруднений». Екатерина за что-то сердилась на знаменитого поэта, и его замечание оставила без ответа, хотя фамилию купца, как покажет время, запомнила. Анастасия от своей жизни была в восторге. Она искренне повторяла мужу: «Какой ты у меня чудесный! Как я тебя люблю!» Черные замыслы. Кокетство Анастасии, на первый взгляд вполне безобидное, вдруг приобрело мрачное значение. Дело в том, что Ванька, имевший любовный опыт исключительно с продажными женщинами и не помышлявший об их порядочности, вообразил, будто юная хозяйка без него жить не может. Оставаясь наедине, повар сладострастно шептал: «Ты будешь моей, чего бы мне сие не стоило. Я помню о тебе всяк час, я уже изнемогаю. Твой старый муж достоин смеху. Он еще не ведает, что его супружница и все капиталы скоро мне достанутся». Повар замыслил страшное. У немца-провизора он купил белый кристаллический порошок, сулиму, и ждал лишь удобного случая, чтобы осуществить свое злодейство. И случай такой представился в 20-х числах августа 1777 года. К купцу приехали друзья из Ганновера. Стол был завален различными яствами, осетриной, белугой, икрой на подносе, копченой стерлядью. Красовался целый неразрезанный вареный поросенок, стояла батарея дорогих вин. За столом шумело веселье. Обычно воздержанный Данила Матвеевич пил чарку за чаркой. В столовую несколько раз забегал Ванька. Наконец он решился. Хозяин, кажись, зело пьяный. Насыпли ему отраву в кашу с фруктами. Все будут есть, им ничего, а на старика воздействует. Решат, что худо ему сделалось от избытка водки. Прибав на кухню, Ванька решил отослать на минуту-другую Лушку, ему помогавшую. Он приказал: «Не вертись, я как капля на... Неси-ка лучше гостям мусс, да не забудь грязные тарелки собрать со стола». Едва девка ушла, как повар метнулся к угловой полке, где стояли большие кастрюли, редко употреблявшиеся. Лихорадочно пошарив, вмиг вспотевшей ладонью, извлек из тайного угла маленький пакетик. Это была сулима. Он высмотрел покрупнее сливу, украшавшую кашу, пальцами сделал надрыв и посыпал туда яда. Потом сливу положил сверху на кашу, приметив место. В этот момент, погромыхивая деревянными подметками по дощатому полу, на кухню вернулась Лушка. «Мой посуду», — распорядился повар, — «а я кашу гостям поставлю». И, подхватив чуть трясущимися руками блюдо, отправился осуществлять гнусный замысел. Жуткое застолье. «Стол у тебя, Данила Матвеевич, замечательный!» — хвалили гости из Ганновера. В то утро они совершили удачную сделку с Семеновым. Теперь все хозяины и гости пребывали в благодушном состоянии. «Тминные водки мы изрядно попробовали. Не пора ли к сладким винам перейти?» «Обязательно. Вот гешпанское по оказии получил». Данила Матвеевич взял в руки бутылку старинной формы. «В Гешпании, сказывают, сам король тамошний употребляет. Откушали гости вина, почмокали губами. «Истинно напиток королевский! И смородиновый мусс объедение!» Хозяин, довольный похвалой, широко улыбнулся. «Мой повар в вашем германском государстве выученный. Служил великой княгине Наталье Алексеевне, царство ей небесное». Поговорили о том, что ее вдовый супруг что-то уж слишком быстро утешился новой невестой, и полгода не прошло со дня смерти Натальи. «В Берлин Павел Петрович приезжал на свидание с невестой своей, принцессой Виртемберг-Штутгартской Софьей Доротеей», — заметили немцы, довольные тем обстоятельством, что их соотечественница стала великой княгиней в России и, весьма вероятно, станет царицей. В этот момент вошел Ванька. На большом подносе он держал кашу, начиненную персиками, сливами, яблоками и различными ягодами. Серебряной лопаткой он разложил кашу гостям. Большой кусок отделил хозяину, сверху украсив крупной сочной сливой. — Ты, Ванька, меня обкормишь, — добродушно пророкотал хозяин. — Кушайте себе во здравие! Зубы повара как-то ляцкнули. Он заспешил удалиться на кухню. Минут через 10 к нему влетела Глашка. — Иван Гаврилович, вас хозяин требует! На непослушных ногах, побледнев от страха, Ванька вошел в столовую. Данила Матвеевич сидел с перекошенным лицом. — Ты, подлец, меня накормил! Я словно гвоздей наелся, во рту железом отдает! — заявил повар, забегали глазки. — Это все Лушка, это она нынче на базаре, черт тебя знает, у кого хрукты покупала. Может, чего и попавши? — Анастасюшка, зови скорее лекаря, да священника! Купец изрыгнул на праздничный, разукрашенный серебряным шитьем кафтан что-то слизисто-кровянистое. Ох, томление во всех членах! Смерть горчайшая подходит! Когда, запыхавшись, прибыли священник и доктор Позье, они нашли в спальне остывающий труп купца. Лицо его было перекошено мучительной смертной гримасой. Признание. В доме Данила Матвеевича начались хлопоты, которые сопутствуют смерти. Молодая вдова то и дело заходилась в неутешных рыданиях. Хмурый, неопрятно одетый гробовщик с аршином в руках обмерял усопшего. Лушка, быстро мелькая иглой, шила погребальный саван. С мягким пушком на верхней губе монашек читал молитвы. В день похорон улица была черна народом. Сладко пел синодальный хор. Держа разукрашенный гроб на холстинных полотенцах, народ двинулся к кладбищу. Вдову, то и дело терявшую сознание, вели под руки. Среди народа держался слух, что Денис своей смертью почил усопший, что его отравили. На следующее после похорон утра, без стука в спальню к вдове, забывшейся тяжелым сном, вошел Ванька. Он уселся на край постели, подмигнул хитрым глазом и заговорщицки произнес: «Сию пакость я сотворил исключительно ради чувств наших. Грех взял на свою душу. Теперь, барыня, ничто эроту препятствиев не чинит». «Ты что, дурак безмозглый, несешь?» — изумленно воскликнула Анастасия. — Какой еще эрот? — Молвлю, не ложно, — ощерился Ванька. — Теперь мы навсегда вместе. Для нас обоих я старался. Покойнику подсыпал. Захлебнулась от гнева вдова, ладонью полоснула убийцу по морде. — Пусть тебя, негодяй, лютая смерть постигнет! Глаза убийцы нехорошо блеснули. Он криво усмехнулся. «Коли донесешь, так я на дыбе скажу, что сама меня научила старика мужа извести. Казнят тогда обоих!» Застонала Анастасия. «Я не донесу, но будь ты проклят, и пусть тебя постигнет кара Божия!» Ванька направился к дверям, на ходу пробормотал. «Так-то лучше. Но я к тебе еще приду, ты меня сделай своим полюбовником, иначе сам погибну, но и тебя погублю. Auf Wiedersehen!» И вновь, уткнувшись в подушку, рыдала молодая вдова. У нее не достало сил разорвать ту паутину, в которую вовлек отравитель. Гроб у порога. После похорон прошло 2 недели. 9 сентября 1777 года Екатерина Великая прибыла в Петербург из царского села. В тот день задул ураганный западный ветер. С моря гнала воду в Неву, и она поднялась на 10 футов, то есть более чем 3 метра. Свидетель этого печального события писал: «От всего наводнения водой был залит весь город. Освобождены были Токма, Литейная и Выборгская части города. По всем почти улицам, даже и по Невской перспективе, ездили на маленьких шлюпках. Небольшой купеческий корабль проплыл мимо Зимнего дворца прямо через каменную набережную. Польский корабль, груженный яблоками, был занесен в лес, находящийся на Васильевском острове». Именно этот корабль увидала поутру в свое окно Анастасия. Вода плескалась возле стен ее дома. Затопление было всеобщим. Вдруг вдова, не веря глазам своим, с ужасом закричала: «Что это? Не может быть! Страсть какая!» Возле крыльца плавал гроб. Тот самый, что заключал останки Данила Матвеевича. Анастасия позвала Глашку и Лушку. С их помощью гроб подняли на крыльцо. И тут же вода пошла на убыль. Часа через 3, то есть самый полдень, наводнение почти полностью схлынуло. Вдову навестил Александр Петрович Сумароков. Болезнь помешала ему присутствовать на похоронах. Он собирался уезжать в Москву, но, прослышав о необыкновенном случае с гробом, зашел навестить Анастасию, утешить ее и отдать краткую эпитафию для высечения на надгробном памятнике. «Под камнем сим лежит мой муж, ко мне он не вернется, уж». Эпитафия содержала немок. Вдова, питая полное доверие к замечательному человеку, рассказала ему всю историю, ничего не утаив, и при этом добавила: «В случившемся усматриваю волю мужа, дабы виновник его злой кончины получил должное возмездие. Дайте знать, Александр Петрович, о лиходее тому, кому положено сие по службе». На другой день поэт отъехал в Москву. Но перед тем поведал о происшествии фельдмаршалу Голицыну. Тот, не разобравшись в сути дела, приказал арестовать и Ваньку повара, и безвинную вдову. Так они оба оказались в каземате. Эпилог. Но истина все ж восторжествовала. Когда Голицын довел до сведения императрицы о столь необычном случае, как приплытие гроба к крыльцу дома, где было совершено злодейство, и назвал фамилию Анастасии Семеновой, та упрекнула князя: «По что ты забыл юную прелестницу, с которой танцевал в Смольном дворце? Такая не могла совершить столь бесчеловечный поступок». Анастасия была в тот же день освобождена и вознаграждена за претерпение безвинных страданий. Екатерина подарила вдове свой миниатюрный портрет. Ванька был порот и навечно отправлен в Сибирь. Поэт Сумароков уже 1 октября того же 1777 года скончался в Москве. Его эпитафия была выбита на граните надгробия Данила Матвеевича, своевременно вновь похороненного и к вдове действительно больше никогда не возвращавшегося. Голицын, желая доставить приятность императрице, предлагал ей сделать такие водяные фонтаны, кое в случае нового наводнения выбрасывали бы влагу до самого неба и рассеивались в тучах. Из этих фантазий ничего не осуществилось. Зато той же осенью великий Гваренги закончил сооружать чудные решетки у летнего сада. Они были позолочены и вызывали всеобщий восторг. Лунная дорога. Это преступление в свое время взбудоражило не только всю Курскую губернию, но и дошло до самых высших государственных кругов. Даже Александр Николаевич позволил обратить свое монаршее внимание на случившееся. Он устроил нахлобучку чинам полиции, а министру императорского двора графу Владимиру Федоровичу Адлербергу сказал, глубоко вздохнув: «Русский человек, думаю, правильно говорит. Бывает рок, что вилами в бок. И то сказать, от своей судьбы далеко не убежишь». Коновал. Матвейка Фролов с раннего возраста ощущал сильное влечение к лошадям. Конюхи поначалу гоняли его, ругались: «Чего, мол, ты тут, малец, крутишься? Вдарит лошадь копытом, тогда узнаешь». Но Матвей мальчишка настырный, Его в одни двери гонят, а он, шельмец, уже в другие лезет. Так и махнули рукой. Тем более, что мальчишка усердно норовил помогать. То навоз из денников уберет, то воды принесет, то лошадь с скребницей вычистит. Будучи переимчивым, к 17 годам он научился копыта расчищать, кровь лошадям и скотине бросать, насосы пускать. Мази собственного изобретения приготовлял, которые хвори лошадиные как рукой снимали. Слава про Матвея пошла. Стали его наперебой крестьяне приглашать, заработки начались хорошие. Оно и кстати, ибо после смерти отца в 1851 году у него на руках оказалось четверо меньших братишек и сестренка. Всех одеть обуть надо, а матери одной не справиться. Но настоящее счастье привалило после следующего случая. В деревне Редново, где жил Матвей, приказчиком был 50-летний мужик по имени Федул Парамонович, а по кличке — генерал. Деревенские так прозвали его за высоченный рост, осанистую фигуру, язычный, прям-таки трубный голос. Завидя как-то Матвея, он поманил пальцем. — Элик, сударь Божий, уж очень много о тебе разговор идет, будто ты коновал умелый. Посмотри моего коняку. Что-то стал он на левую ногу припадать. Вы показали болезнь дяде Леонтию. Леонтием был барский кучер, который брался лечить любые болезни, что у людей, что у скотины. После его лечения пациенты порой выздоравливали, а порой заболевали еще больше и вовсе помирали. Но сельский люд все равно шел к Леонтию, который лечил по наитию, то есть скверно, но любил эту свою деятельность и корысть имел немалую. Приказчик не любил Леонтия и пользовался каждым случаем, чтобы выставить того в невыгодном свете. Вот и теперь генерал презрительно усмехнулся. — Твой Леонтий лошадь позади телеги запрягает, а ты хочешь, чтобы я к нему пошел? — Не в жизнь! Тебе я доверяю. Значит, ты оправдывать себя должен. Пошли ко мне. Матвей осмотрел коня, нашел у него на копыте какой-то нарост, что-то вырезал, что-то прижег, помазал рану чем-то зеленым и приказал. — Вы, Федул Парамонович, его 3 дня не запрягайте, пусть на волю погуляет. Коняк отменный, резвее прежнего побежит. Все, по словам Матвея, исполнилось. Всю хворь с коня как рукой сняло. Приказчик был счастлив. — Ну, брат, уважил ты меня. — Сколько тебе должен? Матвей денежки любил. Впрочем, кто их не любит? Но он благоразумно ответил. — Чего ж там? Я коняку пользовал из одного уважения к вам. — Спасибо, — обрадовался генерал. — За мной долг не заржавеет. И точно. Вскоре он сумел отблагодарить Матвея по-княжески. Любовь к путешествиям. Владелицей Редново из 173 крепостных душ, деревню населявших, была 38-летняя вдова Наталья Дмитриевна. Единственная дочь богатых помещиков, она получила обычное, то есть домашнее воспитание. Умела вышивать гладью, рисовать в альбоме, играть на фортепиано и читать французские книжки. Когда девице исполнилось 16 лет, она вдруг испытала сильнейшую тягу к путешествиям. Родители во всем потакали своему детищу, и вместе с ним 2 года колесили по Дании, Германии, Италии, Франции. Осенью 1836 года все семейство находилось в Париже. Тут они как-то зашли в контору дилижансов Лафитта, чтобы взять себе места на Вену. И здесь отец Натальи Дмитриевны встретил сына знакомого помещика, для чего-то забравшегося в полном одиночестве на берега Сены и киснувшего от скуки. У молодого человека была приятная наружность, высокий кок и обольстительные манеры. Звали его Николай Николаевич Калужный, и он был приглашен путешествовать совместно. Результатом этой поездки стала помолвка и последовавшее за ней венчание. Супруги зажили счастливо. Зиму они проводили в Курске, где у Натальи Дмитриевны был большой барский дом со службами, с конюшней и регулярным парком, украшенным гротом, водопадом и беседкой «Нежные вздохи». На лето перебирались в Редново. Молодая вдруг испытала новое сильное влечение, на этот раз к делам хозяйственным. Строгий и величественный генерал служил ей не за страх, за совесть. Он следил за отработкой барщины, своевременно взимал недоимки, вовремя поставлял рекрутов. Николай Николаевич тоже не сидел без дел. Он часто наезжал в деревушку Викторовку, что в Большенеплюевской волости, и доставшуюся ему от тетки Шиншиной. Основал там две школы, где учились крестьянские детишки. Выписал из большого села Николаевки фельдшера, который бесплатно принимал местных жителей. «Какие мы с тобой счастливые, Николя!» — часто повторяла Наталья Дмитриевна. «И мне все время кажется, что должно произойти несчастье». «Пустяки!» — утешал ее муж. «Я поеду на покосы, проверю, так что к обеду не жди». Примятая трава. Сердце Наталью Дмитриевну не обмануло. Беда нагрянула после 7 лет счастливого супружества. Летом 1843 года в Рядново на ночевку остановились уланы. Гостеприимные супруги калужные пригласили офицеров на ужин. Один из гостей напился, безобразничал, и посмеивающиеся товарищи его не унимали. Когда нахал сказал какую-то сальность в присутствии Натальи Дмитриевны, Николай Николаевич, не сдерживая себя, стукнул того тростью. Стрелялись на рассвете в ближайшем лесочке. С расстояния 10 шагов Николай Николаевич попал обидчику в левое плечо. Улана это не отрезвило. Он хладнокровно навел орудие убийства в грудь того, чей хлеб он вкушал еще несколько часов назад, и спустил курок. Наталья Дмитриева узнала о дуэли слишком поздно. Когда она прибежала на место ристалища, то увидала мужа, лежащего на примятой траве. Он успел слабо улыбнуться и прошептать: «Прощай, милая, я очень любил тебя». Орошая его лицо горячими слезами, она припала к холодеющим устам. Вдовьи хлопоты. Пришла беда, отворяй ворота. Вскоре после покрова от апоплексического удара скончался отец Натальи Дмитриевны. Матушка ненадолго пережила своего мужа. Ее не стало в январе 1844 года. 25-летняя вдова-красавица осталась одна-одинешенька на всем белом свете. Местом ее добровольного заточения стало Рядново, подвигом — неустанные труды. Она продала дом в Курске и наезжала в этот шумный губернский город лишь изредка и по неотложным делам. Вокруг богатой вдовушки увивалось немало женихов, но она всем отвечала решительным отказом. После умного и благородного Николя она не могла никого представить в роли своего супруга. Так незаметно за сельскими трудами и заботами пробежало более 10 лет. От постоянного пребывания на открытом воздухе потемнела бывшая некогда нежная кожа, загрубели руки, потучнела фигура. Уже никто не сватался более. Да и сама Наталья Дмитриевна приняла решение навсегда остаться одинокой. Но если в дневное время удавалось заглушить неустанными трудами голос плоти, то по ночам страстная натура брала свое, тревожа беспокойными снами. Однажды Наталье Дмитриевне потребовалось ехать в Фатиш. Она приказала, пусть Леонтий запрягает. Кучера, однако, нигде сыскать не удалось. Ясность внес появившийся в барской гостиной приказчик. Генерал пробасил: «Извольте знать, Наталья Дмитриевна, что ваш Леонтий живет весело. Опять себе праздник устроил, нализался в стельку. Свинья, право. Валяется в конюшне прямо на сене. Я давно говорю, его надо отправить в помощь мельнику. Пусть там мешки таскает, корячится». И приказчик тяжело вздохнул, добавив самым покорно притворным выражением: «Впрочем, воля ваша». «Не учи меня», — стараясь быть строгой, произнесла барыня. «У Леонтия 5 детей. Куда я оторву его от семьи? Да и людей он пользует вместо фельдшера. Лучше скажи, кто меня повезет нынче?» «Матвей Фролов, не иначе. Молодой, но серьезный. Приказать ему закладывать лошадей?» Наталья Дмитриевна уже успела сама обратить внимание на рослого, широкоплечего парня цыганистого типа с львиной гривой смоленистых волос, со спокойным и смекалистым лицом, мало похожим на крестьянское. Предложение приказчика ей весьма пришлось по душе. но она равнодушным тоном произнесла. — Ты советуешь? А он справится? — Ну, пусть Федул останется, по-твоему. Сегодня вторник, значит, в пятницу вернусь. Проследи, чтобы луговину за оврагами хорошо выкосили, не как в прошлом году. Вместо трех дней барыня провела в Фатеже больше недели и, вернувшись, первым делом приказала. — Матвеев кучера? Леонтия? Пусть коновалом действует. Приказчик, мявший в руках клеенчатый картуз, досадой сказал. — Эй, барыня, из Леонтия такой же коновал, как из моего бурака Безмен. Лошадей только перепортит. — Я сказала. Через полчаса перед барыней появился мелкорослый кривоватый человечек с большой и несимметрично развитой головой. Это был Леонтий. Он прогундосил. — По что, васьство, меня из кучеров выгнали? Уж я служил, служил. Дали Дмитриевне неприятно было обижать Леонтия, поэтому она произнесла как можно мягче. — Ты, Леонтий, был неисправным кучером. То новую упряжь пропил, то карету прошлой зимой перевернул. — Напраслина, васиство, я виновный, что на дороге колдобина? Да я... Дело решено, и об этом говорить не будем. Я тебя поставила на хорошее место, вот и старайся. Леонтию было весьма досадно терять почетную и прибыльную должность. Вся деревня знала, что Леонтий тащит из барской конюшни сено и овес, торгует ими и на эти деньги пьянствует. Бывший кучер еще раз поклонился госпоже и, пятясь спиной, вышел за дверь. Любовь. Прошло 3 года. Наталья Дмитриевна души не чаяла в красавце-кучере. Да и то сказать, лошади у Матвея всегда были здоровы, сыты, отлично подкованы, экипажи содержались в образцовом состоянии. Стала она о его будущем задумываться. Раз в году к ней приезжала погостить племянница Серафима Лавровна Лигина, проживавшая обычно в Курске. Ее сопровождала совсем юная девица-сирота, 15-летняя Параша. Между нею и Матвеем вспыхнула горячая симпатия. Наталья Дмитриевна и Лигина решили, пусть Параша войдет в невестин возраст, и тогда сыграем их свадьбу. Вся деревня завистливо ахнула, когда барыня сделала царский жест, подарила Матвею 3 отличных лошадей и позволила взять в Фатеже подряды. Фекла, мать Матвея, раззвонила по всей округе, каждому встречному поперечному говорила. Барыня мне секретно сказала, мол, не печалься за сыночка, дам ему и вашей семье вольную, дескать, облагодетельствую к Рождеству. И невесту, сказывала, уже подобрала, заглядишься, с приданым хорошим. А красавица, хоть воду с лица пить. И мошну, говорит, золотом к свадьбе пожертвую. Вот истинный крест, чтоб с этого места не сойти. Тем временем Наталья Дмитриевна решила расстаться с деревней Викторовкой, доставшейся ей после смерти мужа. Мартовским утром 1858 года, помолившись на дорогу, она отправилась вместе с Матвеем в путь для совершения купчей и получения денег. Провожавший генерал в какой раз повторял, «Барыня, ведь цельный капитал повезете. Взяли бы кого для обороны. Дорога лесная, не равен час, лиходеи какие найдутся. Народ нынче распоясался. У нас вот что есть для обороны». И, наклонившись, Матвей достал из-под сиденья старинный дуэльный пистолет времен Александра Благословенного. «Нам, разбойнички, за место развлечения пригодятся». Болтавшийся рядом Леонтий презрительно фыркнул. «Налетят в темноте с кистенями да ножичками, так твоя орудие и не к делу окажется». «Ну, хватит болтать», — оборвала барыня неуместный разговор. «Трогай, Матвей». Путь лежал в уездный город Фатеж. Наталья зябко закуталась в меховую ротонду, подарок Лигиной. Путники в ночи. Над миром царила тихая весенняя ночь. Сквозь разошедшиеся облака ярко светила луна. Природа источала тот аромат, который бывает только в это время года, влажноватый, пропитанный запахом земли и деревьев, зовущий к любви и грезам. Сторож волосного правления вкушал крепкий сон, примостившись на кожаном диване и накрывшись овчинным полушубком. Вдруг кто-то тревожно застучал в окно. Сторож заспешил в прихожую и отодвинул тяжелый засов. На пороге, косо освещенным лунным светом, стоял высокий парень в ямщицкой шубе. Он нервно выдохнул. — Где начальство? Зови скорей! — Чего такое? — Вез барыню, а она исчезла. — Ну, канцелярия, постой тут на крылечке. Сей же миг сбегай за Винклером. Это наш становой пристав. Минут через пять явился Винклер, высокий, прямой, с офицерскими погонами, говоривший быстро и отрывисто. — Кто такой? Что произошло? — Я крестьянин деревни Редново, Матвей Фролов. Мы нынче домой возвращались. При барыне большие деньги были, выехали позже, чем следовало. — Почему так? — Барыня приказала. Хорошо луна дорога освещала, прямо в лоб смотрела. Когда после лощины лес начался, барыня говорит: — Матвей, поезжай шагом, красота вокруг, дескать, изумительная. В воздухе благорастворение. Я придержал лошадей и сам вскоре задремал на козлах. Потом меня словно в бок толкнуло. Говорю: — Барыня, что-то на душе муторно, может, ходу дать? Лошадки наши свежие. В ответ ни звука. Остановился, спрыгнул с козел, дух замер. Дверца открыта. Заглянул — никого. На полу пошарил — тоже. Хлестанул лошадей прямиком к вам.